как леопард первый раз открыл бутылку. «Ну вот, пожалуй, самое время открыть бутылку и выпустить из нее этого духа», — сказал сам себе леопард. «Ишь, какие тучи! Вот-вот моя крыша протечет. Сколько можно выставлять на пол кастрюлю?» С этими словами леопард подошел к полке, снял с нее бутылку, поставил на стол. Минуту помедлив, сковырнул с горлышка сургуч и вытащил пробку. Черепаха была права. Тотчас послышалось шипение, из горлышка бутылки показался тонкий дымок, он поднялся вверх, раздался, завертелся, послышался тонкий вой, как будто рядом с домом пронесся вихрь. Дым рассеялся, и перед леопардом, который порядком струхнул, оказался невысокий, тощий человечек со смуглым лицом, с козлиной бородкой, в халате и в челме. «Фу!» — сказал человечек и сделал несколько разминочных движений. «Наконец-то я вылез! Ой, какой странный дом! Он что, у тебя стоит на дереве?» «На вязи. Я подумал, что тут в развилке ему стоять будет лучше», — пробормотал ошеломленный леопард. «Ах да, все леопарды любят лазить по деревьям. Я голоден. У тебя нечего поесть?» Леопард засуетился, включил электрическую плитку, и скоро перед гостем появилась тарелка с макаронами. «Не очень люблю макароны», — сказал джин и начал жадно есть, накручивая макароны на вилку и заталкивая в рот. «Как в этом году с дождями?» «Самое время попросить его починить мне крышу», — обрадовался леопард и ответил. «Неважно, льет, как из ведра». «Циклоны! Они всегда приносят дождь», — сообщил человек в челме. «Однажды в Индии прошел такой дождь, его там называют муссонным, что смыло 3 города. Меня заставили спасать людей и коров. А ты знаешь, что индийцы красят коровам рога в голубой и красный цвет?» «Я видел это», — согласился леопард. «Как ты мог видеть? Ах да, ты же моряк! Знаешь, меня всегда интересовало море. Это правда, что у китов узенькая глотка?» «Едва пролезет кулак. Любая акула даст киту 100 очков вперед. Наш боцман видел такую, которая проглотила оленьи рога вместе с подставкой». «Никогда бы не подумал». «Наш боцман не врал». «Хм. Ну что же, спасибо за макароны. Хотя, надо сказать, они порядочные гадости. Да, в твоем доме не попируешь». И тут леопард с удивлением увидел, что его гость становится все тоньше. Из ушей и ноздрей у него пошел дым, потом в дым превратился он весь, свился в жгут, осел и тонкой змейкой скользнул назад в бутылку. «Вот так штука!» — поразился леопард. «Ушел! Я даже не успел заикнуться насчет крыши. Закрой-ка я его пробкой. Придется попросить в следующий раз». И он, печально покачав головой, поставил бутылку снова на полку.